Глава вторая. Винсент. Она меня не помнила, и я знал почему. Зато я ее хорошо запомнил. Каждую складочку, каждый вздох. Это было незабываемо. В прямом смысле. Я никак не мог выкинуть образ этой девчонки из головы. В тот вечер на элитные игрища я пришел поздно. Вообще не хотел идти, но меня уговорил Эмиль. Там будут горяченькие девственницы, жаждущие продать свое тело за возможность войти в наш клуб. Не мнись, давай. Мне и так баб хватает. Это самый сок, да еще и сами в лапы идут. Смахнул он белокурую челку. Ну ты чего, хоть раз насладись. Мне это не интересно. Я скрестил ноги, закинул на стул и уткнулся в телефон. «А зря! Тебя все равно запишу. Не захочешь, справлюсь и с двоими. Вперед!» Но что-то все же заставило меня прийти. Скука? Любопытство? По обыкновению надел маску, как и все мои друзья. Все происходило около реки, на поляне. Под светом луны мялись молодые девчонки. На них напялили наряды шлюх. Корсеты, чулки, короткие юбки, едва прикрывающие попу. У берега покачивалось несколько красивых лодочек. Каждая с балдахином прозрачным и тусклым фонариком. «Ну что, дамы, готовы?» Я почти зевал. Да и девственниц особо не любил. На кой черт вообще приперся? Уже хотел развернуться и уйти, как Эмиль схватил за локоть. «Пришел же, давай! Часик и свободен!» Тем временем ведущий оглашал условия. «На лодках колокольчики. Вы должны удовлетворить мужчин так, чтобы ни один колокольчик не зазвенел». «О, нет, это точно не по мне», — махнул я рукой. «Не люблю вялый секс». «Ты его просто не пробовал», — все еще держал меня за локоть Эмиль. После каждый из нас подошел к огромному шару и вынул записку с именем. Мне досталась Жасмин. «Прям как принцесса!» — хохотнул Эмиль. «Тебя ждет королевский секс!» «Кто из вас с Жасмин?» — крикнул ведущий. «Я!» — худенькая девушка с белой кожей и светлыми чуть вьющимися волосами. Ее маленький ротик слегка приоткрылся. «Да я ж просто сожру эту малышку и даже не прожую!» Дали команду, и все девушки залезли в лодки. Нам нужно было оттолкнуть плавучую посудину и забраться так, чтобы все это не перевернулось. Ну, хоть что-то интересное. Прямо в одежде я разбежался и плюхнулся в лодку. Другие парни разделись до трусов. Кто-то даже их снял. И правда, зачем лишний раз шатать колокольчики? Но я и не думал выигрывать и награждать свою спутницу. Поэтому, как только лодка отплыла, я развалился на подушках и закрыл глаза. Пусть сама делает, что хочет. «Вам все достается легко. Уже не знаете, как себя развлечь». А вот это уже любопытно. Я даже открыл один глаз. Девушка сидела у меня в ногах. Ее пальчики подрагивали. «Зачем тогда пришла?» «По глупости». «Но дороги назад нет. Начинай». «А что, если не буду?» «Будешь». «И почему?» «Потому что вся ваша сущность такая же, как и ваша одежда». Она осмотрела себя. «Ты прав. Поэтому, пожалуй, закончим». Жасмин начала раскачивать лодку, чтобы звенели колокольчики, но я в мгновение рванул ее на себя. Еще ни одна девчонка не отказывалась спать со мной. Да мне достаточно просто погладить по спине и спуститься к трусикам, как они уже все мокрые. Что я и сделал. И с ужасом обнаружил, что девчонка сухая. Нет, этого не может быть. Отпусти, я передумала. Я тоже, поэтому лежи смирно. Я осторожно перевернул нас. И тут же прозвенел звук к старту испытания. С этого момента должна быть тишина. Мы долго лежали. Сквозь щель в маске я изучал ее. Особенно остановился на губах. Целоваться — не мое любимое занятие, но сейчас я просто жаждал ее красные лепестки. Интересно, а внизу они такие же привлекательные? Хотя помаду я бы стер. Она скрывает истинную красоту. ненавидел накрашенные губы. Мои руки осторожно стащили ленту с ее волос, и я завязал Жасмин глаза. «Что ты делаешь?» «Молчи!» После снял маску. В ней даже дышать сложно, она непроницаемая. «А вот и губки. Здравствуйте!» Очень медленно я приблизился в предвкушении поцелуя. Мне нравилось оттягивать момент, когда знаешь, что точно что-то произойдет, и зависаешь на мгновение. Девчонки обычно сами подавались вперед, не выдерживали. И это бесило. Наверное, поэтому никто не привлекал. Они шли не по моему сценарию. Жасмин же просто лежала. Волнение выдавали лишь глубокие вдохи и браслет на ее руке, который временами попискивал. Эти штуки нам всем одели, чтобы мы не жульничали. Я легко коснулся ее губ. Они лишь приоткрылись, но ничего больше. «А ты мне нравишься», — уже хрипло сказал я, чувствуя, как плоть дернулась. Впервые появился интерес. Я не уверена, что хочу. Поздно. Мой поцелуй был нежным и ласковым. Я облизывал свою жертву перед тем, как съесть. Теперь я точно хотел эту девчонку. Шнуровка корсета находилась спереди, поэтому мои пальцы начали ее постепенно развязывать. «Я могу это остановить?» — шепнула девушка. «Не можешь. Если попытаешься что-то сделать, я тебя накажу». Тонкая шея покрылась моими отметками. На белой коже хорошо заметно. Наконец, с корсетом покончено, и я смог его раскрыть. Какая грудь! Две налитые дыньки с острыми розовыми камушками. Не тронута еще никем. И я стану первым. Мои губы переместились к этой прелести. Никогда не думал, что смогу так кайфовать, облизывая женскую грудь. А из маленького ротика послышался первый стон. Да такой, что сорвало крышу. И как такая до сих пор никем не распакована? Мои поцелуи спускались ниже, к юбке на кнопках. Лишь только я начал их отщелкивать, Жасмин задышала глубже. «Не бойся», — шепнул я. «Пока еще ничего не происходит. Я скажу, когда бояться». Осторожно раздвинув ножки, я разместился между них. Там все гладенько, и видны уже намокшие складочки. Улыбка коснулась моих губ. А вот теперь все пришло в норму, как и должно было быть изначально. Девушек я не ублажал, хлопотно. Но этой захотелось подарить удовольствие. Поэтому мой язык стал исследовать чувственное место. Жасмин не стонала, лишь все чаще дышала и сжимала пальчиками подушки. Кстати, о пальчиках. Я скользнула одним в узкую дырочку, а после добавил и второй. Мне нравилось видеть, как девчонка выгибается. Несколько минут назад отталкивала, а теперь рассыпается в моих руках. И я ласкал. То хлестал языком, то медленно водил, погружая ее в тайны наслаждения. Может, она сейчас впервые получит настоящий оргазм. А я в первых рядах буду наблюдать. Она совсем скоро подойдет к пику, и надо быть осторожным, чтобы ни один колокольчик не зазвенел. Только дернись, и я буду трахать тебя всю ночь. И в этот момент девчонка вся сжалась, набрала воздуха и перестала дышать, а ее окаменевшая вершинка запульсировала. Кстати, о вершинках. Мой член уже изнемогал от желания. Я и понятия не имел, что могу так возбудиться. Браслетик на ее запястье запеликал. Теперь моя очередь. Мы несколько минут лежали, и я просто наблюдал за вздрагивающим телом. А после я осторожно, очень медленно лег на спину. Жасмин вряд ли будет скакать на мне галопом. Скорее всего, меня ждет неспешная пытка. «Иди ко мне», — приказал я. «Что?» Девушка стала озираться, хотела снять повязку, но я предупреждающе цокнул. «Аккуратно ползи на мой голос». Она легкая, поэтому лодка под ней даже не шелохнулась. Несмело Жасмин поползла, пока не нависла надо мной. Я переставил ее ноги и расстегнул молнию, доставая уже налитый и готовый орган. Хрупкая ручка взяла его, а ротик открылся, и я услышал взволнованный вздох. «Да, крошка, через минуту он будет в тебе». «Как тебя зовут?» — спросила она. «Без разницы. Ты продаешь мне свою девственность. Даже если мы не выиграем, ты получишь деньги. Разве не этого ты хочешь?» «Я? Нет, я не за этим. Боже!» Она снова провела рукой по стволу, а я сжал зубы, чтобы не застонать. Движения неумелые, но меня это сводило с ума. Я сам приподнял ее за бедра и приставил головку ко входу. «Теперь опускайся». Жасмин стала медленно садиться, тихонько, еле слышно поскуливая. А я до одури хотел ворваться в нее, да так, что проделал дырки в чулках, сжимая ее бедра. Каждая клеточка тела во мне напрягалась. Я чувствовал все, как дошли до преграды, как она прорвалась, как член скользнул дальше. Впервые хотелось завыть. Я сам глубоко дышал, стараясь хоть как-то прийти в себя и не начать толкаться. Еще немного, и она остановилась. «До конца!» — приказал я. «Не могу, он слишком большой». Мы говорили шепотом, но хотелось кричать. «Если я еще когда-нибудь столкнусь с этой девчонкой...» Но не столкнусь, она из другого мира. На меня станут косо смотреть. Поэтому одна ночь — это все, что есть. Тем временем девушка начала легко покачиваться, доводя меня до исступления. Я уже не мог сдерживаться и иногда стонал в голос. Мои руки бродили по белоснежной коже, и было так необычно. Даже мой загар не сочетался с ее белизной. Сбоку звенели колокольчики, выбывали участники, а у нас пока было мучительно сладкое восхождение. Мне нужно совсем немного, несколько движений, но глубоко. Поэтому я силой прижал бедра Жасмин, дойдя до конца. Она только всхлипнула, дышала так, как будто бежала стометровку. «Иди ко мне». Я обнял девушку и поцеловал, теперь уже страстно, исследуя ее ротик языком. Двигался сам. Медленно, глубоко. Чувствовал, как ствол разбухает. И она чувствовала, потому что все чаще хныкала. «Еще чуть-чуть, малышка». Но я не смог. У меня так снесло башку, что последние толчки были жесткими. Семя горячим потоком выстрелило, заполняя все. Но там уже даже на это не хватало места, насколько все тугое. Колокольчики зазвенели, а Жасмин просто обреченно положила голову мне на плечо, и ее тело затряслось. Кажется, она плакала. «Да что, мать твою, происходит? После секса со мной девчонки похотливо улыбаются и просят еще, а это...» Но я ничего не делал, просто водил пальцами по ее спине. Для Жасмин это худший секс в ее жизни, для меня же самый лучший.